у актрисы Иры Апексимовой, я помню, были пробные духи. Такие продавались только валютной березке. Как они мне нравились. Но я так и не попросила, чтобы он мне их купил. Поэтому и сейчас мои запросы невелики. Но есть у меня 10 колец. Все же не нацепишь на пальцы. Олег Павлович, а вы не боялись показаться ей скупым? Я никогда скупым не был, этого у меня нет. Но вы дарили Марине подарки в этот период? Весьма скромные, я бы сказал. Весьма. Наверное, мне казалось, что любовь наша не за что-то. Она не требует материального обеспечения. Марина Зудина. У него была семья, и никакой мысли о том, что мы будем вместе, не возникало. Более того, Олег Павлович часто повторял, что мне когда-нибудь нужно будет выйти замуж, завести семью. Я и сама чувствовала, что рано или поздно я, наверное, заведу какую-нибудь прочную связь. Да мы расписались-то, когда я была на 4-м месяце беременности. Он был единственным мужчиной в моей жизни, которому я могла бы признаться в любви. Олег Павлович, это правда, что вы ей советовали выйти замуж, обзавестись семьей? Правда. Я, сам переживший безотцовщину, не хотел, чтобы мой сын Антон испытал такую же боль и обиду. Моя первая жена верно и заботливо выхаживала меня после инфаркта. Все это давило на меня, хотя сейчас я понимаю, что неверно думал. Если любовь кончается, то должна остаться хотя бы сострадание. Я виноват перед своей первой женой, что не прервал отношения гораздо раньше. Марина Зудина. Я прежде, например, боялась, что кто-то окажется красивее, талантливее и лучше меня. Но благодаря ему я преодолела много комплексов и поняла, что невозможно быть самой красивой, самой талантливой и самой молодой. Я всегда считала себя романтической голубой героиней, а Табаков видел меня другими глазами. «Марина, ты земная». «Он занимался с тобой больше, чем с другими?» «Не занимался он со мной. Он занимался с Досей Германовой». Единственный из студентов, потому что у нее сложная индивидуальность. На нее делались спектакли, а я, с его точки зрения, вписывалась в любую пьесу. Для Марины Зудиной супруг установил несколько табу. Так он не допускает вмешательства жены в распределение ролей, присутствия ее при обсуждении работы с другими режиссерами, а также она не посвящена в финансовые вопросы, и в частности, в размеры зарплат членов труппы. «А ты не ревнуешь его?» «Я боялась, что кто-то больше будет нравиться ему сейчас, вдруг вокруг него много хорошеньких студенток, но я не могу ревновать, потому что чаще всего это либо менее талантливо, либо более элементарно. Этот театральный роман в условиях нынешнего времени можно считать исключительным не только по возрастным параметрам. У этого союза еще и конкретная деловая окраска. Олег Табаков на сегодняшний день может быть наиболее удачливый театральный продюсер. Его молодая супруга, отличающаяся практичным складом ума, рассматривает себя еще и как партнера, заинтересованного в успехе предприятия. Я не хотела бы видеть в труппе дурнушек, необаятельных. Вот он пригласил Лену Захарову из театра «Луны». Молода, хороша собой. Мудрость Табакова в том, что он в труппе держит кастинг. Например, Миронов может пересекаться с Безруковым на каком-то спектакле, но у каждого из них есть свой шлягер. У Миронова — бумбараш, у Безрукова — псих. Также и я разведена с другими артистками.